Мамаша гуляет на улице с коляской. К ней подходит сосед и говорит: «Ой, какой у вас чудный ребенок! А это кто, симпатичный мальчик или страшненькая девочка?» Поддатый муж приходит домой. Жена сразу: «Блядь, алкаш чертов! Только водка на уме!» Муж лезет в карман, достает бумажку и говорит: «Стоп! Вот я как раз тест принес. Посмотрим, какая ты культурная». Жена говорит: «Ну давай, давай, посмотрим, читай». «Так, значит, первый вопрос. Назовите два вида иностранной валюты». Она говорит: «Ну, доллар, марка». Говорит: «Так. Назовите два вида противозачаточных средств». Жена говорит: «Блядь, я тебе 10 нахуй назову». «Верю». «И третий вопрос. Назовите две реки в Исландии». «Ну, чё, блядь, ты молчишь, а?» «От, я так и знал. Кроме денег и ебли, никаких нахуй интересов».